Глава 4. Тина. В начале этого учебного года, когда только начинался второй курс аспирантуры, Тина хотела поменять научного руководителя. До этого она бегала от Виктора Николаевича, потому что ей некогда было заниматься диссертацией. Тина училась и много работала, чтобы оплачивать аренду квартиры, в которую только что переехала, и заниматься исследованием не успевала. К тому же она пришла на филологический после другого факультета и год наверстывала материал, который ее одногруппники усвоили еще на бакалавриате. Летом Тина все-таки взялась за диссертацию, которая сразу же ее увлекла. Она ждала осень, чтобы обсудить наконец свою тему с Виктором Николаевичем. Но в сентябре тот еще не вышел из отпуска, а когда появился на факультете, то не проявил к Тине никакого интереса. Он и не вспомнил ее. Никогда она поздоровалась с ним в коридоре, ни позже на занятии у ее группы. Тина решила, что сама виновата. Но ей сказали, что Виктор Николаевич сторонится и других студентов. Он опаздывал на лекции, а после вылетал из кабинета стремительно, ни с кем не прощаясь. На кафедре его никто не мог застать, каждый перерыв преподаватель как сквозь землю проваливался. Кто-то говорил, что Виктор Николаевич бродит по набережной, кто-то клялся, что видел, как он гуляет по парку скульптур во дворе, кто-то заметил его в факультетских катакомбах, коридорах, которые находятся ниже уровня земли, кто-то в лабиринте бывших столярных мастерских. И не раз, если верить сплетням, во всех этих местах Виктор Николаевич появлялся одновременно. Тина уже решила, что ничего у них не получится. Но однажды в октябре, выходя из университета, она увидела, что вдоль длинного здания факультета со стороны кадетской линии ей навстречу идет сам Виктор Николаевич. Она прижалась к забору, подождала, пока преподаватель поравняется с ней, и тогда позвала. «Виктор Николаевич!» Тот резко остановился и хмуро посмотрел на нее. «Я пишу у вас диссертацию. Меня зовут Тина. Не знаю, помните ли вы меня. В том году мы не часто встречались, но в этом году вы ведете у нас пару по вторникам». Виктор Николаевич кивнул. То ли помнит, то ли дал понять, что слушает. Тина продолжила. «Летом я поработала над исследованием. Хотела рассказать вам о теме, которую выбрала». Тина пыталась поймать взгляд своего научного руководителя, но тот скользил по мокрому асфальту, по мертвым листьям, по ее забрызганным грязью ботинкам. Он снова кивнул, невольно рассматривая его еще смуглое после отпуска лицо, расстегнутое черное пальто, густые темные волосы. Тина почувствовала себя неухоженной. Она машинально провела рукой по длинным спутанным волосам. Пальцы застряли между прядей, смутившись, она быстро выдернула руку. Но Виктор Николаевич ничего не заметил. Воздух был влажный. Лицо холодило морось, к ним, смеясь, приближалась компания студентов. Тина подождала, пока они пройдут, и заговорила. «Я решила писать об икоте, персонаже пинежского фольклора. Пинега — это река в Архангельской области, вдоль нее много деревень». Виктор Николаевич посмотрел ей в глаза и нахмурился. Впервые Тине показалось, что он ее все таки слушал. «Да, думаю, это интересно». «Исследований таких пока мало», — сказал он. Теперь уже Тина кивнула. Она молча ждала, что ее научник скажет что-то еще, но тот снова опустил глаза на ее обувь. Тине захотелось стряхнуть его взгляд вместе со следами октябрьской слякоти. «Я хотела рассказать вам, что уже нашла. Вы сможете завтра уделить мне время?» — прервала молчание Тина. «Встретимся после третьей пары», — предложил Виктор Николаевич, снова посмотрев Тине в глаза. На следующий день после третьей пары Тина отправилась на кафедру. Не успела она постучать, как ей пришло сообщение в мессенджере. Научник писал, что он в кафе неподалеку от факультета. Тина прошла по университетской набережной, затем по кадетской линии и свернула на Средний проспект. В кафе стоял гул студенческих голосов. Знакомого лица не видно. Тина вышла из зала в небольшой коридор, где висело зеркало и едва умещалось старое пианино. За инструментом оказалась едва заметная арка, проход в другой зал. Видимо, мало кто знал об этом втором зале. Здесь было тихо и светло, стояло всего три столика. За одним из них сидел Виктор Николаевич, два других были не заняты. Научник Тины поднял голову от ноутбука и улыбнулся. «Как тебе мое секретное место?» Тина села напротив него. «Я уже собралась уходить, подумала, что-то перепутала. В том зале все занято». «Ты заказала себе что-то?» — спросил Виктор Николаевич. Перед ним стояли открытый ноутбук и чашка черного кофе. «Еще нет». «Я закажу. Что будешь?» «Латте, пожалуйста. Сейчас». Тина потянулась к сумке. «Не надо», — отмахнулся Виктор Николаевич и ушел к кассе в переполненный студентами зал. Тина запереживала. Неловко было пить кофе за счет научника. Она ведь еще даже не начала диссертацию. Тина была уверена, что пока не заслужила, чтобы он угощал ее кофе. Вот если бы у нее уже была хотя бы одна опубликованная статья, как у ее одногруппника Вадима. Когда Виктор Николаевич вернулся, он закрыл свой ноутбук, который разделял их с Тиной. «Ну, расскажи мне про пинежский фольклор». Спустя четыре чашки кофе на двоих у них уже был готов план параграфа диссертации и целой научной статьи. Тина увидела в Викторе Николаевиче того азартного ученого, о котором слышала на факультете. Говорили, он так увлекается исследованиями, что может позвонить своему аспиранту в субботу поздно вечером, чтобы поспорить о каком-нибудь термине, порекомендовать книгу или обсудить свои свежие правки. Если аспирант брал трубку, то прервать Виктора Николаевича было невозможно. Приходилось садиться за ноутбук, открывать текст диссертации, делать пометки, и так до самой ночи. Студенты знали, что Виктор Николаевич нарушает личные границы, поэтому старались не выбирать его своим научником. Тина же была новенькая, никто ей об этом не сказал. А писать у Виктора Николаевича ей посоветовал руководитель аспирантуры. Только потом, в разговорах с другими аспирантами, Тина не раз слышала: «У тебя Балдин? Правда, что он звонит по ночам и заставляет болтать с ним?» И обязательно кто-нибудь комментировал: «По ночам? Это что, секс по телефону?» А дальше взрыв грубого, какого-то подросткового смеха. Нет, по ночам Балдин ей пока не звонил. «Но теперь точно будет», — думала Тина. Виктора Николаевича взбудоражила ее тема. Тина тоже завелась из-за кофеина, обсуждений и самого Виктора Николаевича. Она почувствовала влечение к научному руководителю и постаралась прогнать эти мысли. Но поздних звонков от него она стала ждать уже тогда, в октябре. Вечером, сидя за ноутбуком, она так часто поглядывала на телефон, что стала одергивать себя, убирать мобильник подальше, играть перед собой моноспектакль. Не ждет она никаких звонков. А на самом деле Тина сидела в напряженном ожидании, прислушиваясь, как кошка, когда ее, придавленную тяжелой тишиной, наконец спасет тот самый поздний звонок. Но весь осенний семестр, пока Тина работала над своей первой статьей, он не звонил. Она искала предлог, чтобы написать ему самой, но не находила. Повод появился только перед самым Новым годом. Она закончила статью и отправила ему текст. Виктор Николаевич ответил, что статья получилась отличная. Сказал, можно отправлять в научный журнал. Но Тина была не рада. Короткого ответа, какой-то жалкой отписки ей было недостаточно. Никаких правок, никаких звонков. Она явно сделала что-то не так. У Виктора Николаевича пропал к ней интерес. Интерес к ее теме. Надо было что-то написать ему еще. Завязать разговор. Только что? Они давно не виделись. Его лекции у ее группы закончились в ноябре. Тина думала поздравить научного руководителя с наступающим, но не решилась. Новый год она встретила одна в своей крошечной студии на Парнасе. С утра выпила полбутылки шампанского, потом поспала, вторую половину прикончила около полуночи. открыла еще одну бутылку. Из окна смотрела, как в соседнем жилом комплексе «Северная долина» пускают салюты на еще не застроенном пустыре через трассу. Разноцветные бусины рассыпались на уровне ее окна. 1 и 2 января она провалялась в постели, пила и смотрела кино. А 3 числа Виктор Николаевич написал.